Глава 21. Эмма. Ночь оказалась бессонной. Я ворочалась сбоку на бок, думая обо всем произошедшем. И с каждой минутой все больше ненавидела бывшего мужа. Это же нужно быть таким негодяем. Но я еще и сама хороша. Поехала спасать бывшую свекровь. Нужно было просто вызвать скорую. И пусть сами бы разбирались. А я бы не опоздала на день рождения отца Мирона, и мой телефон был бы при мне. А сейчас что? Мужчина, который мне дорог, думает, что я его бросила. И я очень надеюсь, что Мирон выслушает и простит. Он обязан это сделать. Я же ни в чем не виновата. Когда я встала, Женька еще спала. Так что я тихонько собралась и вышла из квартиры. Суббота. Ранним утром город еще спал. Очень надеялась, что Мирон не остался ночевать у родителей и сейчас дома. Только вот стоило мне войти в холл многоэтажного дома, как дальше коменданта меня не пустили, сказав, что Дементьев Мирон Владимирович просил меня не впускать. Меня. Да, видимо, сильно его задело то, что я вчера не приехала. Хотя, понимаю, тоже бы обиделась. Получив в сотый раз отказ, я все же пошла домой. Завтра на работе схожу к нему и поговорю. Я не могу вот так просто с ним расстаться из-за недопонимания. Не сдамся. Этот мужчина дорог мне. Женя позвонила, когда я уже подходила к дому. Вчера вечером подруга выдала мне на время свой старенький телефон с сим-картой, которая у нее использовалась как рабочая. Я уже почти у подъезда, сказала, отвечая на вызов, и заметила издалека, как тяжелая подъездная дверь открылась, выпуская двух мужчин в форме доставщиков. Они сели в машину и уехали. Отлично. Тебе тут привезли кое-что? Что? Придешь, увидишь. Эти слова подруги заинтересовали. Пока шла в квартиру, что только не передумала. А стоило войти и увидеть знакомые пакеты из бутика, в который мы с Мироном ходили мне покупать вещи. Сердце ухнуло в пятки. Это был жирный ответ на все вопросы. Мирон решил от меня избавиться и собрал мои вещи и прислал мне. «Ты не говорила, что вещей настолько много, и все такие дорогие?» Женька еще что-то говорила, а я смотрела на картонные пакеты с известными брендами, а в ушах стоял белый шум. Неужели я лишилась того, что мне так дорого? И все из-за того, что я не пришла на какой-то вечер? Нет, этого не может быть. Мирон не мог запросто отказаться от меня. У нас же отношения, чувства, в конце концов. Или чувства только у меня, а он поразвлекался с девушкой, потратил на нее кучу денег, и все. Надоело ему, и он решил вот так запросто забыть. Но проблема в том, что я не хочу ничего забывать. Больно. Как же больно. Сердце в груди закололо. «Эй, ты чего? Все будет хорошо!» Услышала я сбоку голос подруги, который вытащил в настоящее. «Эмма, ну не плачь!» Женя подошла и обняла. И правда, я только сейчас заметила, как по щекам льются слезы. Да я даже из-за предательства мужа так не рыдала. «Нет, ничего хорошего не будет». «А я говорю, будет. Просто тебе нужно поговорить с Мироном и все ему объяснить. Он же не дурак, поймет». Он прислал все эти вещи. Он избавился от меня. «Пф, может, просто он подумал, что вещи тебе важнее там, где ты живешь». «Жень, ты правда в это веришь?» Подруга пожала плечами. «Вот и я о чем». «Так, знаешь что? Давай-ка ты разбери эти вещи, и мы с тобой обо всем поговорим. Я сейчас сделаю чай, в холодильнике есть пирожные, те самые корзиночки с вареной сгущенкой и орешками, как ты любишь». Кивнула. «Мне необходимо привести мысли и чувства в порядок». Женя ушла на кухню, а я, сняв уличную одежду, собрала все пакеты и сгрузила в угол комнаты. Разбирать их не хотелось, хотя выделенная подругой полка в шкафу была почти пуста. На следующей неделе Новый год, а перед ним нам выдадут зарплату и премию, так что я смогу снять квартиру и переехать. Я очень надеялась, что мы завтра с Мироном поговорим, и мне удастся объясниться. А если нет, то он, скорее всего, меня уволит. Конечно же, кому на работе нужна бывшая любовница? Выходные длились очень долго. Я никак не могла дождаться понедельника, чтобы поговорить с Мироном. Нужно ли говорить, что я в воскресенье как бы невзначай прогуливалась у его дома? Сама не знаю, как там оказалось. Вроде бы пошла в магазин за продуктами, а потом раз — и уже стою возле его дома. Нет, я не пыталась пробраться через коменданта и охрану. Сама не могу себе ответить на вопрос, зачем приходила. Но в итоге, постояв там минут 30, ушла домой, так и забыв про магазин и продукты. Как я ждала рабочего дня, не передать словами. А время двигалось со скоростью улитки. И вот когда наконец-то настал понедельник, вся моя решимость куда-то разом делась. Шла на работу с опаской. Подходя к офисному зданию, чувствовала, как ноги начинают дрожать. А мне ведь еще сегодня идти с Мироном разговаривать. «Эмма Дмитриевна?» Остановил меня охранник при входе. И я уже подумала, что вот он этот момент. На глазах у коллег заберут мой пропуск и вышвырнут из компании. Но, подойдя ко мне, мужчина протянул какой-то пакет. «Что это?» Не стала брать, смотрела с опаской. «Это вам передал ваш муж». «Муж?» Переспросила удивленно и тут же потянулась за пакетом, заглядывая внутрь. «Ну, конечно же, мой телефон лежит себе преспокойно». «Да, он приезжал 10 минут назад. Сказал, что вы дома забыли». Проговорил охранник, а мне в голос захотелось рассмеяться. «Вот же подонок». «Нет, не охранник. Гоша. Это же надо. Привез и отдал то, что принадлежало мне. А я-то думала, что больше никогда не увижу свой телефончик». Обрадовалась ему, как ребенок новой игрушки. Без телефона я как без рук. Ни одного номера не помню. «Спасибо». Поблагодарила охранника и пошла к лифту. Включила смартфон и тут же проверила все сообщения и звонки. Мало ли, Гоша еще больше мне подгадил. Но нет, ничего не было. Только тот единственный непринятый вызов Мирона. И все. Неужели он больше не звонил? Ну не может же такого быть, или... Ну да, скорее всего, Гоша назло мне все удалил. Муж прекрасно знал пароль на моем телефоне, как-то не догадалась сменить. В кабинете я появилась первая из коллег, никого еще не было. Заварила кофе, дома не позавтракала, от переживаний кусок в горло не лез. А сейчас желудок заурчал, прося, чтобы его покормили. В офис потихоньку приходили коллеги, и я ждала того момента, когда зайдет начальница и попросит меня на выход. Нужно ли говорить, что как только телефон оказался в моих руках, я тут же стала звонить Мирону. Но он не брал трубку. Потом написала ему сообщение. «Нам нужно поговорить». Тишина. Через пару минут написала еще одно. «Пожалуйста, выслушай меня. Я не смогла прийти на день рождения не по своей воле. Прошу». Но он не отвечал. Только вот сообщения мои все были прочитаны. Злиться. Я бы тоже злилась. Но надежда на то, что все еще может измениться, и мы помиримся, оставалась. И когда в кабинет вошла начальница, я думала, что от переживания сойду с ума. Ждала, очень ждала ее, чтобы узнать свою судьбу. Но меня никто не собирался выгонять из компании. Только загрузили работой по самую макушку. И все. До обеда не поднимала головы от экрана компьютера, но посматривала на дисплей телефона. В надежде, что Мирон ответит, но он молчал. «Эмма, пойдешь с нами в столовую?» — позвала меня Даша. Отказывать не стала. Одним только кофе и крекерами сыт не будешь. А у меня от голода уже желудок к спине прирос. Так что я согласилась. Да и хотелось немного разгрузить голову от мыслей. Я, Даша и еще несколько коллег-женщин спустились в служебную столовую. Есть хотелось так сильно, что я не обошлась салатами, как коллеги. Взяла полноценный обед. Первое, второе и чай с пирожком. И вот сижу я, наслаждаясь вкуснейшей солянкой и стараясь не слушать порцию очередных новых сплетен, как мой слух вылавливает слова Даши, сидящей рядом со мной. «До сегодняшнего дня я знать не знала, что у него есть невеста». «Ага», — поддерживает ее вторая коллега Лена. «И не говори. Я дома чуть чаем не поперхнулась, когда прочитала СМС от его секретарши, которая сообщила, что наш босс ждет ребенка. Я даже сперва не поняла, о ком они говорят. Прислушалась». «Вот же скрытный какой», — немного возмущенно проговорила Даша. «И не говори, если бы Настя не была в него влюблена и не собирала всю инфу на Дементьева, мы бы и не знали. Если бы Настя не была в него влюблена и не собирала всю инфу на Дементьева, мы бы и не знали, что у того бурная личная жизнь». От упоминания фамилии Гендира я напряглась. «О чем вы?» — спросила, смотря на женщин. А те покосились на меня так, словно на моем лбу третий глаз вырос. «А ты что, чат не читала?» — спросила Даша. «Нет. У меня телефон был сломан, а потом некогда было». «Ясно», — Даша кивнула. «Сегодня утром Настя, секретарша Мирона Владимировича, написала в чат, что тот женится и что его невеста ждет ребенка». Я даже дышать перестала, а в ушах зазвенело. «Женится? Ребенок?» «Эй, ты чего побледнела?» — нахмурилась Даша. «Ничего». Встряхнула головой. «Откуда она это знает?» «Но не мог же Мирон за выходные обзавестись невестой и ребенком. Я точно знаю, что до пятницы у него не было женщин, кроме меня. Да и его квартира не выглядела так, что там живет какая-то женщина. А может, у него не одна квартира? В ту, в которой была ты, он водит любовниц. — заговорил внутренний голос, от которого я тут же отмахнулась. «Нет, только не мой Мирон. Он не мог меня обманывать. Или мог? Значит ли это, что в нашем расставании и его нежелании со мной общаться я не виновата?» «Откуда знает?» — Даша рассмеялась. «Настя по уши влюблена в Мирона Владимировича. Она же знает про него все. Имеет доступ к личной почте. Даже с матерью знакома». «Ага, а кто-то говорит, что она вообще с ней дружит?» — перебила коллегу Лена. Аппетит как-то разом пропал. Единственное желание сейчас — закопаться в глубокую темную яму, чтобы меня никто не трогал. И порыдать как следует. Только вот впереди еще целый рабочий день.